Отец развязал красивый платок и открыл деревянный ящик. На свет показалась огромная тяжелая посудина. Спасибо. Я убедилась в том, что целью папиного визита было вручение мне подарка, и обрадованно улыбнулась. Я ждала, что отец, так сказать, откланяется и выйдет. Задание выполнено, а разговаривать нам особо не о чем. Но он все так же неподвижно сидел на стуле. «Папа, ты хочешь мне что-то сказать?» Он колебался, потом произнес: «Я не уверен, стоит ли рассказывать тебе об этом». «О чем?» «Мне казалось, что для тебя лучше, если ты и дальше будешь жить, ни о чем не зная. До сегодняшнего дня я ни с кем эту тему не обсуждал. Но, видишь ли, ты переезжаешь в новый дом. Когда я услышал, что он находится на берегу реки, мне стало ясно, что я для твоего же блага должен тебе это рассказать». «Это, наверное, про маму?» — вслух сказала я, а про себя подумала, что он приехал ко мне один, поскольку хочет рассказать то, о чем можно говорить только в мамино отсутствие. «Да, я хочу рассказать тебе о том, что произошло сразу после того, как ты родилась». «Это про то, что я на самом деле родилась не в Токио, как вы всегда говорили. Мама мне уже рассказала». Услышав это, отец погрустнел. «Незадолго до твоего рождения у меня были неприятности на работе. Кроме того, у меня была любовница. Я даже собирался закрыть дело и жениться на ней. Но мамино душевное состояние сильно ухудшилось, да и ты должна была вот-вот родиться. Поэтому, в конце концов, я поругался с любовницей, и мы расстались». «А мама об этом знала?» «Конечно, знала, потому и заболела». Отец был все так же грустен. Теперь я поняла, по какой причине он после моего рождения сосредоточился только на семье и на фарфоре. Если бы все сложилось иначе, я могла бы сейчас жить совсем по-другому. Или не жить вовсе. «После того, как ты родилась, вы с мамой около полугода провели в доме бабушки. Бабушка только потом переехала в Токио, а тогда жила в маленьком городке. Ее дом стоял у реки. Об этом ты тоже слышала?» «Ага». «Я приехал впервые тебя повидать, когда тебе было уже полгода. Мамы не было дома, а бабушка с улыбкой сказала мне: „Она на реке, днем она всегда ходит на реку“». Хотя бабушка мило улыбалась, мне почудилось, что за этой улыбкой что-то кроется, как будто она пыталась меня о чем-то предупредить. Не дожидаясь возвращения твоей матери, я пошел к реке. На саму плотину нельзя было спуститься, но зато прямо над ней был перекинут мост, с которого можно было любоваться бурлящей водой. Узкий мост. По нему с трудом могла проехать машина. Тем не менее, был очень высоким. На нем, прислонившись к перилам, стояла твоя мама. Тебя, еще совсем кроху, она прижимала к груди. Мне стало страшно, когда я это увидел. Прохожих не было. Но если бы кто-нибудь посторонний оказался поблизости, я уверен, он бы попытался увести твою мать оттуда. Мама смотрела на воду, обняв тебя и сильно перевесившись через перила. Должно быть, она глубоко задумалась и ничего не замечала. Ты висела прямо над водой. Когда я подошел и заговорил с ней, она посмотрела на меня с умиротворенным, помолодевшим лицом, как на нашей первой встрече во время сватовства. Я успокоился. Взял тебя на руки, подержал. Мы разговаривали о том, о сём, о каких-то мелочах. Вдруг она замолчала. Когда я спросил, в чем дело, она неожиданно принялась на меня кричать, а потом, буквально через секунду, схватила тебя и бросила в реку. Конечно, мы тут же побежали тебя спасать. К счастью, ты упала в неглубокое место со слабым течением, поэтому ты практически не пострадала и в больнице уже улыбалась вовсю. Но мама была в шоковом состоянии. Она ни на что не реагировала и, казалось, ничего не соображала. Когда она пришла в себя, она долго плакала и просила у тебя прощения. Вскоре ее положили на лечение в одной из больниц в Токио. Я тогда о многом передумал и решил, что так дальше нельзя. Надо все исправить, зажить новой жизнью. Я навещал маму в больнице каждый день. Она постепенно поправлялась. Она знала, что попала в больницу из-за нервного истощения. Знала, чем было вызвано это истощение. Единственное, чего не сохранила ее память, тот эпизод на реке, когда она бросила тебя в воду. Я думаю, она до сих пор об этом не знает. Хотя, конечно, не могу быть уверен полностью. Постепенно она окончательно восстановилась и выписалась из больницы. Мы снова зажили все вместе, радуясь тебе, нашей новой дочке. О том, что дома были серьезные проблемы, может быть, смутно помнит твой старший брат. А твоя сестра в то время была еще совсем не смышленышем. Как бы то ни было, об этом случае знали только я и бабушка. Вначале я очень беспокоился, что могут быть ужасные последствия. Я ходил с тобой в больницу на консультацию, но все было в полном порядке, ты даже воды не боялась, и я успокоился. Часто бывает, что после замужества прошлое выходит на поверхность. Поэтому я решил, что если я тебе расскажу, наряду с плохим в этом будет и хорошее. Отец замолчал. Я, в общем-то, не удивилась его рассказу. Меня охватило мощное чувство уверенности. Я словно окончательно убедилась в том, что знала с самого начала. Знала, но не была уверена. Это чувство наполнило меня до краев с такой силой, что защемило сердце. Я не могла произнести ни слова. — Ты в шоке? — спросил отец. — Нет. Вот если бы вы с мамой были в ссоре до сих пор, наверное, я была бы в шоке. Но сколько я себя помню, дома всегда было все хорошо. — Ну вот и ладно. Отец с облегчением вздохнул. «По сути дела, для нашей семьи ты явилась ангелом-спасителем. Я с новыми силами принялся за работу и на других женщин с тех пор даже не смотрел. Что тут скажешь? Каждый человек хоть раз в жизни ошибается». «Ладно, — подумала я, — как-нибудь переживу. Ведь жила же я с этим рубцом на сердце. Просто не знала о нем. А теперь вот знаю. В конце концов, я никогда не теряла уверенности в себе, которую, скорее всего, приобрела в речных волнах. После того, как отец ушел, я отправила к своему жениху, прихватив бидзенскую посудину. Это от моего папы в подарок. Я показала ему отцовское приношение. Нравится? Он, безумно любивший такого рода вещи, страшно обрадовался. «Красота какая! Будем вдвоем из нее есть? Будем класть в нее вареные овощи и китайский рис? Это очень приятно. Использовать такую дорогую вещь в домашнем хозяйстве, не задумываясь о ее стоимости». Он продолжал развивать эту тему, болтая о пустяках, и так слово за слово отошли на задний план и папин рассказ, и стоявшее у меня перед глазами улыбающееся мамино лицо. «Мам, тебе не хотелось прыгнуть со мной в реку?» «Ни разу». Наверное, единственным, что по-настоящему потрясло меня до глубины души, была эта улыбка, тот удививший меня тихий мамин смех, который я слышала на днях. Постепенно все неприятности растворились в горячем чае и приятной беседе, потерялись в наполненной светом комнате. Вот так бы и прожить всю свою жизнь за чашкой чая. Все люди в детстве перенесли то или иное потрясение. Каждый хранит в глубине память о какой-нибудь ссоре с родителями. Некоторые помнят обиды, нанесенные им еще в чреве матери, когда они даже видеть не умели говорить. Поэтому мы подсознательно ищем замену родителям, кого-нибудь, кто позаботится о нас, возьмет на себя всю ответственность. Вряд ли общечеловеческому стремлению к совместной жизни найдется более логичное объяснение. Мы отправились ужинать в город. Потом вернулись к нему домой, и он сразу полез в ванну. Я пошла зачем-то на кухню. На сервировочном столике среди разной чепухи валялся конверт. Обычный конверт, не знаю, почему он привлек мое внимание. Почерк на конверте не был женским, а даже если бы и был, не в моих правилах читать чужие письма. Но почему-то я не могла оторвать глаз от белого бумажного прямоугольника. Было что-то притягательное в том, как отправитель написал на конверте знакомый адрес. Я продолжала вглядываться в буквы на конверте и вдруг почувствовала, что должна посмотреть, что там внутри. Я не испытывала угрызений совести, хотя, отродясь, ничего такого не делала. В конверте не оказалось письма, но зато были вложены несколько снимков. Увидев их, я чуть было не лишилась чувств. Это были постыдные снимки, героиней которых была я, молодая и бесстыжая. Запечатленные сцены происходили либо дома у К, либо в гостиничном номере. Я... Абсолютно голая, разумеется, на каждом снимке была не одна и даже не вдвоем. На некоторых снимках нас было четверо, пятеро, и я, как можно догадаться, обслуживала всех. С размазанной по лицу косметикой, ничего не выражающими глазами, чуть более полной, чем сейчас, я выглядела по-другому. Но все равно было очевидно, что это именно я. Я услышала свой изменившийся голос. Ну и ну! Меня захлестнула волна злобы. Какой идиот послал ему эти карточки? Я подумала было, что это дело рук К. Но адрес на конверте был написан не его почерком. Кто-то другой из той же компании. В следующее мгновение я уже представляла себе, как мой жених выходит из ванной и сообщает, что пришло время расстаться. Хотя за ужином он был в прекрасном настроении. Тем не менее, трудно поверить, что в мире найдется хоть один человек, который, получив такие снимки, захочет на мне жениться. Но ничего не поделаешь, прошлое не изменишь. Я действительно так жила. Ничего не поделаешь. Я смирилась с мыслью о разрыве. Встала, подошла к окну и присела на подоконник прямо над шумящей рекой. Я говорила себе, что мне просто надо успокоиться. Я подумала о невидимом зле, обволакивающем каждого из нас, и еще о смерти, которую мы выталкиваем за пределы собственной памяти. Но ночная река так пугающе поблескивала в темноте, неся свои воды в неизвестную даль, что я решила не думать о дурном. Луна слегка мерцала посреди угольно-черного неба, отражаясь жемчужиной в окнах городских домов, затопленных темью. Из открытого окна доносился смех прохожих, любителей прогуляться по ночному берегу. Шум реки не был больше шумом воды. Он входил в комнату, как голос ночи. Что-то необычное крылось в нем. Ветер, врываясь, закручивался вокруг меня. «Откуда ты, ветер? Из дальних мест? Из здешних мест?» Я ощутила вдруг присутствие стольких вещей в моей жизни. Мне стало страшно. Когда он вышел из ванной, я все так же сидела на подоконнике, глядя на реку. Он был в своей обычной пижаме. «Следующий, пожалуйста, в порядке очереди», — дурачась произнес он. Все как всегда. Меня передернуло. Когда, интересно, пришло это письмо? Я-то решила, что сегодня. А оно, может быть, уже неделю лежит на сервировочном столике. А может быть, месяц? Если я сейчас ему ничего не скажу, мы будем и дальше жить, как жили. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, но тут он участливо спросил. «Что-то случилось?» И я приняла решение. «Слушай, когда пришло то письмо, которое валяется у тебя на кухне?» Он посерьезнел. «В последний раз я видела его таким, на похоронах его отца. Нежность во взгляде сменилась жестокостью. На прошлой неделе. В субботу, кажется. А почему ты мне ничего не сказал? А что я мог сказать? Ты мог сказать, что мы расстаемся, что свадьба невозможна, что ты меня презираешь. Много чего можно было сказать. Подумай сам. Если об этом станет известно, у твоего брата и его компании могут быть неприятности. Не волнуйся. Я замолчала. Я не знала, как я должна поступить в этой ситуации. «Слушай», — прервал он молчание, — «почему ты решила выйти за меня замуж?» «Не знаю. Должно быть, почувствовала, что ты именно то, что мне нужно». «Ну вот, и я почувствовал то же самое, когда тебя увидел. Это необъяснимый факт. Но у тебя могут возникнуть проблемы». Я окончательно запуталась и не знала, что говорить. «Знаешь, если бы я наследовал дело отца, а не старший брат, наша компания стала бы еще прибыльнее, чем была. Это необоснованное заявление, но мне кажется, что я прав. У брата нет способностей к управлению компанией. Он может удерживать ее на том же уровне, но не продвигать вперед. Но я хочу делать в жизни только то, что мне приятно делать. Поэтому я согласился быть простым служащим и уступил компанию брату. Мы серьезно разругались с ним. Если вдуматься, смерть одного человека иногда влечет за собой ужасные последствия. Особенно, когда дело касается денег. Я считал, что неплохо знаю деловой мир и готов ко всем испытаниям. Но на деле оказалось, что я ошибался. Отец очень хотел, чтобы компания перешла ко мне. Многие его сотрудники знали об этом и пытались добиться моего расположения. На этой почве у нас с братом возник конфликт, в результате которого я потерял какой бы то ни было интерес к семейному делу. Я попросил, чтобы мне дали откупных за компанию, увеличив мою долю наследства. Многие меня осуждали за это. Но я сознательно не хотел брать на себя управление компанией в таком возрасте. Для меня это было равнозначно смерти. Превратиться в скучного человека-зомби, заботящегося только о делах компании. Я прекрасно все понимаю. И я хотел бы вообще уйти из бизнеса, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Поэтому я сижу среди молодняка. Амбиций у меня никаких, интересов тоже. Со стороны я выгляжу жалко, но выбора у меня нет. Ощущение собственной никчемности не покидает меня с тех пор, как умер отец. И это не просто очередная история о жестокости в богатых семьях. Это моя жизнь. Только одна вещь, которую я бы с радостью повторил еще и еще раз, случилась за это время — встреча с тобой. Пусть меня сочтут ничтожеством, но я ничего не могу поделать с этим чувством. А по поводу снимков я даже не очень удивился, получив их. Они же старые, как на них ни посмотри. Будь они недавними, я бы, скорее всего, повел себя иначе. Но ведь если бы у приславшего эти снимки были в наличии фотографии, снятые в последнее время, думаю, он выслал бы именно их с тем, чтобы добиться желаемого результата. Так или иначе, он добился обратного. Я на 100% уверен в том, что теперь ты живешь совсем другой жизнью. Хотя он не вдавался в подробности, я немало знала о том, что происходило у них в компании после смерти его отца. Слухи об этом дошли до меня еще до того, как я уволилась со своей бывшей работы. Кроме того, — вдруг добавил он, — извини, конечно, за хамство, но неимоверная обширность твоего сексуального опыта была очевидна для меня уже после нашей первой ночи. Была очевидна? Я рассмеялась. Ну, конечно, мне одного раза хватило, чтобы понять, что в прошлом ты занималась сексом несколько чаще, чем это обычно принято. Я лишилась дара речи, внезапно осознав, что наш мир устроен не по моему велению и не по моему хотению. И совершенно не важно, что я думаю по тому или иному поводу. Все мы, и я, и он, и этот прохожий, находимся внутри огромной воронки, которая кружит нас, создавая в каждый определенный момент времени единственно возможную реальность. Так что нет смысла думать или страдать. Все мы окажемся там, где должны оказаться, внутри этого гигантского вихря. Это была секунда прозрения. Мне удалось с огромным трудом отдалиться на один шаг от моего мира, мира, испокон веков вертевшегося вокруг меня. Я не испытывала ни радости, ни разочарования. Мне казалось, странное чувство, что я наконец-то расслабилась, распустила мышцу, которая до этого была чрезмерно перегружена. «Значит, я могу остаться здесь, и мы будем жить вместе?» «Ну да», — он помолчал. «Я с детства люблю смотреть на людей и многое понимаю с первого взгляда. Ты очень интересный человек. Когда мы вместе, мне кажется, что я смотрю фильм». «Ты знаешь, мне уже однажды это говорили. А что касается снимков, вначале я удивился и впал в бешенство. Этот парень, который их послал, ужасно меня разозлил. Но, по большому счету, это ведь хорошие снимки. Ты так не считаешь? Я буду рад, если он пришлет еще парочку». Как всегда, он сам рассмеялся над своей очередной идиотской шуточкой. «Ну ладно, закрывай окно, а то простудишься. И прими, наконец, ванну, пожалуйста». Перед тем, как закрыть окно, я еще раз посмотрела вниз на реку. Хаотичный, пугающий вид несущейся воды, который так поразил меня несколько минут назад, изменился до неузнаваемости. Река тихо, но с мощью катила свои волны, похожая скорее на фоторисунок самой себя. Она всегда здесь, подобно времени, беспрерывно течет ровным потоком. — Надо же! — подумалось мне. — Та же самая река, но выглядит совершенно по-другому. Она меняется в такт движением моей души. Потом я подумала о маме, о речной воде, в которую она вглядывалась, прижав меня к себе, о чувствах, которые она испытала, увидев отца, идущего к ней вдоль зеленого берега. Я пыталась представить себе то, чего она, должно быть, сама не знала. Ждала ли она его все это время? Сердилась, расстраивалась, а может, все это вместе? Передавались ли мамины чувства мне, младенцу у нее на руках, когда она рожала руки, но до того, как вода поглотила меня? Какой казалась мне река? Показалась ли она мне бурной и жестокой или спокойной и прозрачной? Потом я задумалась о том, почему мы устроены так, что все время что-то скрываем от других, и почему в итоге тайное всегда становится явным. Ведь должен же быть в этом некий высший смысл. Откуда-то всплыла неожиданная мысль, что, должно быть, в тот день река позвала меня. Да-да, несомненно. Хотя по своей воле я бы не стала прыгать в реку. Река звала меня, но отсюда, из будущего, она притягивала к себе невидимые субстанции, злые намерения, утерянные и найденные моими родителями чувства, ненасытные желания, обуревавшие меня в прошлом. И в итоге я оказалась на подоконнике этой комнаты, притянутая той же неведомой силой. Река всесильна, как судьба. Такая же сила заключена в природе, в горных вершинах, в небоскребах. Сила успокоения. И я живу, черпая энергию из своих источников, цепляясь за них в поисках спасения. Это не мой выбор. И не я одна живу такой жизнью. Такой порядок существует издавна и продолжается по сей день. Уверенность в этом не покидает меня. И я точно знаю, что внутри нашей души теплится маленький огонек. Когда утром я смотрю из окна на реку, она похожа на дождь из золотой бумаги, который колышется, сверкая на солнце. Великолепие света! И мне кажется, что именно это древние люди называли надеждой. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.